кланяйся бригадиру!» «Прощайте, товарищи!» — крикнул он и стал уходить по льду в сторону. Колонна остановилась без команды. Конвой не сразу понял, в чем дело. Неожиданно остановилась колонна. Человек в военной гимнастерке с обнаженной головой уходил по льду в сторону. Напряженную тишину пронзил крик Тагирова. «Это он, старик! Стой, стой! Стрелять буду! Охрана, в готовность! Колонна, ложись!» Неслись крики конвоя. Сопровождавший колонну капитан выхватил пистолет. «Куда? Стой! Конвой на прицел!» «Я чист перед Родиной. Пусть слышат ее сыны и враги. И это придется вам записать в донесении, капитан», — отчетливо произнес Русинов, не останавливаясь. Белоглазов лежал в снегу, уткнувшись лицом в рукавицы, и силой сжимал виски. Видеть и слышать дальнейшее не было сил. Анатолий был потрясен. Отчаяние било в набат. Сверлила мысль. «Надо уйти из-за боя, но не так, как старик. Надо жить». Вечером из лагпункта увозили группу актированных инвалидов. А что если... Он уже думал об этом всю предыдущую ночь, но все, что приходило в голову, было мучительным или грозило осложнениями. Он размышлял о том же, снова и снова шагая в забой. Кротова не было, да и вряд ли он вернется. Вытоптанная ногами колея походила на желобок. По сторонам еще белел снег, а ниже уже синел лед. Он обратил внимание на серые пятна, выступившие на льду. Какой-то мужчина вдруг наклонился и, поправляя голенища бурок, отстал от своего ряда. Нагоняя, он побежал по обочине и наступил несколько раз левой ногой на серые пятна. Оставленные следы сразу же заполнила наледь. «А-а-а!» – протянул Анатолий. «А что? Это неплохая мысль!» Но пока он решал, снова заблестел зеленоватый ледок. Да и в памяти сохранилась мучительная боль после обмораживания на Среднекане. Выше, по забою, под сопками, нарезали новые шахты. Высокими конусами чернели над леском поднятые пески. Скипы терриконников поднимали породу и с грохотом скатывались обратно по рельсам. «Тут, пожалуй, можно быстрее и точнее. Лучшего и не придумаешь». Приняв такое решение, Анатолий сразу успокоился. Пройти к шахтам было нетрудно. Краснов открыл дверку «М»ки и нажал на сигнал. Водитель Пегов закрыл капот и повернул голову. «Вы что, сами за баранку?» «Да, Саша, ты пойди в машину Александра Дмитриевича, а мы тут с ним кое о чем посоветуемся». Краснов сел за руль и позвал секретаря парткома. Батов подобрал полы тулупа и тяжело плюхнулся на сиденье. Краснов еще раз оглянулся на Магадан. «Вот и вырос город. Чем плох? Когда-нибудь будет хорошим», — неопределенно ответил Батов и, откинув высокий воротник, посмотрел на часы. «Скоро рассвет. Часиком к 4 доскрепим. А может, махнем по пути на прииски? Надо хоть раз обскакать Павлова», — засмеялся Краснов, включая передачу. На аэродроме трещали трактора, таская за собой тяжелые катки. По дороге прошла колонна солдат. В конце поля чернел силуэт самолета. По узкоколейной дороге тащился паровозик с несколькими платформами, загруженными дровами. Батов тяжело вздохнул и посмотрел на Краснова. «Вот и отвоевались, Степаныч». «Ну, как сказать, что бы там ни было, а он все же успел выслушать много полезного, партийно-принципиального, чего, может быть, еще никто ему и не говорил». Батов довольно усмехнулся. «А начали просто здорово. Думал, будет разгром, а видишь, как все сразу повернулось. Ну что ты хочешь? Телеграмма, да еще какая. Теперь в лоб не возьмешь. Жаль Смакова, толковый мужик, принципиальный. Сгорит», — вздохнул Батов. «Подписан приказ. завхозом на Спорнинскую базу для начала.